Князь Карл с насмешкой отвергнул предлагаемое прощение и не воротился в Литву. В 1773 году виленский епископ Масальский писал к нему, уговаривая возвратиться и примириться с королем, и напоминая, что в противном случае будет наложен секвестр на его обширные имения. Радзивилл, будучи в Париже, поколебался было. Ему, обладателю столь громадных богатств, страшно было расстаться с ними. Но, построив уже план поездки в Константинополь, он посоветовался с французским министром герцогом Эгильоном и, по его внушению, решительно отказался от покорности королю Понятовскому. В начале января 1774 года отправился он в Венецию, куда и прибыл в конце февраля. Между тем имения Радзивилла попали под секвестр, и он из Литвы не стал получать ни копейки. Приходилось жить на оставшиеся в шкатулке деньги и продавать бриллианты. Принцессе он не мог давать значительных сумм. Персидский дядя исчез, но на такое дело, за какое взялась принцесса, необходимо было иметь немалый запас денег. Находчивая женщина тотчас придумала средства получить миллионы. Она составила проект русского внешнего займа от своего имени как единственной законной наследницы Русской империи. Этот проект она послала в Париж, к Огинскому, который должен был пригласить тамошних банкиров к подписке. Но Огинский решительно отказался от участия в том замысле. В письме к принцессе он в весьма изящных фразах говорил ей о предстоящем ей блистательном поприще, когда она сделается повелительницей огромной империи, но не без сарказма извинился, что не может содействовать успешному ходу ее займа. Князь Лимбург, прочитав письмо Огинского и зная, что без денег любезная его не может достигнуть осуществления своих замыслов, сильно поколебался. В то же время немецкие газеты извещали, что счастье, доселе благоприятствовавшее союзнику принцессы Пугачеву, изменило ему. Бибиков успешно подавил мятеж. Оренбург был освобожден. Яицкий городок занят верными императрице войсками, и Пугачев, как писали, совершенно разбит. Сообщая все эти новости своей возлюбленной, князь Лимбург умолял ее бросить опасные, едва ли при теперешних обстоятельствах, возможные к исполнению замыслы, и скорее воротиться в Оберштейн, где ждут ее объятия и горячие поцелуи жениха. Но принцесса уже не могла повернуть назад. Ее и Радзивилла, хотя и смутили слухи о подавлении пугачевского бунта, но ненадолго. Скоро до Венеции дошли благоприятные для поляков и самозванки известия. Дела Пугачева поправились. Бибиков внезапно умер. В России распространился слух, что он отравлен одним из польских конфедератов. Конфедераты действительно были тогда в Восточной России. Были и в шайках Пугачева. Нельзя отвергать возможности сношений посредством этих конфедератов князя Радзивилла и подставной принцессы Елизаветы с пьяным казаком, которого в Европе представляли человеком образованным, бывшим прежде пажом при дворе Елизаветы, учившимся в Берлине математике и отличившимся в знании и тактике. Нельзя отвергать этих сношений до тех пор, пока дело о Пугачеве не сделается вполне известным. Нельзя отвергать и сношений шведского короля с Пугачевым и с мнимой княжной Таракановой. Недаром же Екатерина в письмах своих к Вольтеру называла Густава III другом маркиза Пугачева. По смерти Бибикова 9 апреля 1774 года дела Пугачева действительно поправились. Он снова явился на уральских заводах, еще более страшный, чем прежде. Принцесса вскоре была утешена известием, что от Сибири до Волги ее союзник властвует. Она приехала в Венецию в последних числах мая под именем графини Пиннеберг. Графство Пиннеберг находилось в Голштинии, и она приняла фамилию по его имени как будущая герцогиня Голштейн-Лимбург. В Венеции же пошли слухи, что под этим именем скрывается уже настоящая его супруга.